Глава 17. И выпал жребий колену Манассии, так как он был первенец Иосифа. Махиру, первенцу Манассии, отцу Галаада, который был храбр на войне, достался Галаад и Вассан. Достались уделы и прочим сынам Манассии по племенам их, и сынам Авиезера, и сынам Хилека, и сынам Асриила, и сынам Шехема, и сынам Хефера, и сынам Шемиды. Вот дети Манассии, сына Иосифова, мужеского пола, по племенам их. У Салпаада же, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассина, не было сыновей, а только дочери. Вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Они пришли к священнику Илиазару и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам, и сказали: «Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими, и дан им удел по велению Господню между братьями отца их. И выпало Манассии 10 участков, кроме земли Галаадской и Вассанской, которая за Иорданом. Ибо дочери Манассии получили удел среди сыновей его, а земля Галаадская досталась прочим сыновям Манассии. Предел Манассии идет от Асира к Мифмефафу, который против Сихема. Отсюда предел идет направо жителям Эн-Тапуаха. Земля Тапуах досталась Манассии, а город Тапуах у предела Манассина сынам Ефремовым. Отсюда предел нисходит к потоку Канне с южной стороны потока. Города сии принадлежат Ефрему, хотя находится среди городов Манассии. Предел Манассии на северной стороне потока и оканчивается морем. Что к югу, то Ефремова, а что к северу, то Манассина. Море же было пределом их. К Асиру примыкали они с северной стороны и к Иссахару с восточной. У Иссахара и Асира принадлежат Манассии Бефсан и зависящие от него места, и Влеам и зависящие от него места, жители Дора и зависящие от него места, жители Эндора и зависящие от него места, жители Фаанаха и зависящие от него места, жители Мегидона и зависящие от него места, и третья часть – Нафефа. Сыны Манассины не могли выгнать жителей городов сих, и хананеи остались жить в земле сей. Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их. Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь?» Иисус сказал им: «Если ты многолюден, то пойди в леса, и там в земле Ферезеев и Рефаимов расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна». Сыны Иосифа сказали: «Не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бефсане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изриельской». Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Манассии: «Ты многолюден, и сила у тебя велика. Не один жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес сей. Ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны».